Глава 28. Конец поездки. Воспоминания об остальных событиях этой ночи смешались в моей голове. Пуаро нетерпеливо отмахивался от моих настойчивых расспросов. Он, казалось, был целиком поглощен перепалкой с Франсуазой, которую осыпал упреками за то, что она не дала ему знать, когда мадам Рено переменила спальню. Я схватил Пуаро за плечо и хорошенько тряхнул, рассчитывая хоть таким способом привлечь его внимание к своей скромной особе и заставить выслушать себя. «Но вы же сами должны были знать это», — пытался я усовестить его. «Ведь вы сегодня специально приезжали сюда, чтобы повидать мадам Рено». Пуаро соизволил, наконец, отвлечься на минуту от Франсуазы. «Тогда ее просто выкатили на кровати в будуар рядом со спальней», — нетерпеливо бросил он мне. «Но, мсье!» — кричала Франсуаза. «Мадам перешла в другую комнату сразу же после той ужасной ночи. Разве могла она остаться в спальне, где все это случилось?» «Почему же вы мне не сказали?» — надрывался Пуаро, стуча кулаком по столу и все больше распаляясь. «Почему? Я спрашиваю вас. Почему? Почему мне ничего не сказали? Вы просто выжили из ума. Или они с Денис тоже не лучше? Безмозглые курицы! Ваша тупость едва не стоила жизни, мадам Рено! Если бы не эта отважная юная леди...» Он задохнулся от гнева и, не находя больше слов, бросился к Далси, которая стояла у постели мадам Рено, и с чисто гальским пылом схватил девушку в объятия. Признаюсь, я почувствовал при этом легкий укол ревности. Из состояния заторможенности меня вывел властный окрик Пуаро, приказавшего мне тоном, нетерпящим возражений, немедленно доставить к мадам Рено доктора, а затем вызвать полицию. И чтобы окончательно утвердить меня в сознании собственной никчемности, он добавил: «Вряд ли вам стоит возвращаться сюда. Я слишком занят и не могу уделить вам внимания. Что же до мадемуазель Дьювин, то я хочу, чтобы она ненадолго осталась здесь в качестве гарде-малад, сиделки». Я удалился, стараясь сколько возможно сохранить видимость собственного достоинства. Выполнив поручение Пуаро, я вернулся в гостиницу. Я ничего не понял из того, что произошло. Ночные события представлялись мне фантастическим нагромождением каких-то кошмаров. Пуаро не стал отвечать на мои вопросы. Казалось, он их просто не слышит. Обиженный, разозленный, я бросился в постель и заснул так, как может спать лишь безнадежно запутавшийся и смертельно усталый человек. Проснувшись, я увидел, что в открытые окна льется солнечный свет, а подле меня сидит одетый, как на парад, улыбающийся Пуаро. «Анфан, проснулся, ну и соневый Гастингс, ведь уже почти 11 часов!» Я охнул, схватившись за голову. «Какой страшный сон мне приснился», — сказал я. «Знаете, будто мы обнаружили труп Марты Добрей в спальне мадам Рено, а вы будто сказали, что она убила месье Рено». «Это не сон. Все это было на самом деле». «Но ведь месье Рено убила Белла Дьювин». «О нет, Гастингс, она никого не убивала. Она так сказала, да, но только для того, чтобы спасти от гильотины Жака Рено, которого она любит». «Как?» «Вспомните, что говорил Жак Рено. Они одновременно появились на месте преступления, и каждый из них заподозрил другого. Помните, девушка в ужасе посмотрела на него и с криком бросилась прочь. Потом она узнает, что его обвиняют в преступлении. Она не может этого вынести и берет вину на себя, чтобы спасти его от верной смерти». Пуаро откинулся в кресле и знакомым жестом сложил вместе кончики пальцев. «Это дело не давало мне покоя», — задумчиво продолжал он. «Меня не покидало чувство, что перед нами хладнокровное, тонко продуманное преступление, совершенное убийцей, который использовал весьма ловко план самого месье Рено и тем самым сбил полицию со следа. Талантливый преступник, помните, что я недавно говорил вам по этому поводу, как правило, поступает в высшей степени просто». Я кивнул. Ну вот, в соответствии с этой теорией, преступник должен был досконально знать все планы мсье Рено. А это сразу наводило на мысль о мадам Рено. Однако факты противоречили версии о ее виновности. Есть ли кто-то еще, кому могли быть известны планы мсье Рено? Да, есть. Марта Добрей сама призналась, что подслушала разговор мсье Рено с бродягой. Если так, то она могла подслушать и другой разговор, тем более, что мсье и мадам Рено столь опрометчиво обсуждали свои планы, сидя на скамейке подле сарая. Помните, вы и сами, сидя там, отлично слышали разговор Марты с Жаком. Но зачем было Марте убивать мсье Рено, если только она действительно убила его? — возразил я. — Как? Зачем? А деньги? У Рено несколько миллионов. И после его смерти половина его огромного состояния, Марта и Жак были уверены в этом, должна перейти к сыну. Давайте посмотрим на сложившиеся обстоятельства глазами Марты Добрей. Она подслушивает разговор мсье Рено с женой. До сих пор он худо-бедно служил источником дохода для матери и дочери, но теперь он намерен ускользнуть из их сетей. Сначала, возможно, она хотела только помешать ему улизнуть, но потом ею овладела новая смелая мысль, которая ужаснула бы всякую другую девушку. Но ведь Марта — дочь Жанны Берольди. Она знает, что месье Рено против их брака, что он непреклонен. Если Жак ослушается отца, он останется без гроша в кармане, что совсем не входит в планы мадемуазель Марты. И вообще я сомневаюсь, была ли у Марты хоть капля чувства к Жаку. Она делала вид, что любит его, но на самом деле она холодна и расчетлива, как и ее мать. Подозреваю, кроме того, что она не была уверена, удастся ли ей удержать Жака. Ее красота ослепила, пленила его, но если ее не будет рядом, а она знала, что мсье Рено собирается надолго разлучить их, он может охладеть к ней. Если же мсье Рено умрет, и Жак унаследует половину его миллионов, свадьбу можно устроить, не откладывая. Тогда она сразу получит огромное богатство, а не жалкие несколько тысяч, которые удалось вытянуть из него. Она со своим незаурядным умом сразу поняла, как просто можно все сделать, легко и просто. Рено продумал все обстоятельства своей мнимой смерти, ей остается только появиться в нужный момент и превратить фарс в жестокую реальность. И тут возникает второе обстоятельство, которое позволяет заподозрить Марту Добрей. Нож. Жак Рено заказал 3 ножа. Один подарил матери, второй — Бенли Дьювин, а третий, скорее всего, Марте Добрей. Итак, подводя итог, можно сказать, что против Марты Добрей свидетельствуют 4 соображения. Первое. Марта Добрей могла подслушать мсье Рено, когда он открыл свой план жене. Второе. Марте Добрей смерть мсье Рено сулила прямые выгоды. Третье. Марта Добрей — дочь печально известной мадам Берольди, которая, по моему мнению, и прямо и косвенно виновна в смерти своего мужа, хотя роковой удар и был нанесен рукой Жоржа Конно. Четвертое. Марта Добрей — единственная, исключая самого Жака Рено, у которой наверняка мог находиться 3-й нож. Пуаро замолчал и откашлялся. Конечно, когда я узнал о существовании Беллы Дьювин, я понял, что и она тоже могла бы убить мсье Рено. Однако эта версия не удовлетворяла меня, ибо, как я уже говорил вам, профессионал, каковым я себя считаю, предпочитает встретить достойного соперника. Но что делать? Приходится считаться с фактами. Правда, маловероятно, чтобы Белла Дьювин разгуливала вокруг виллы с ножом в руках, но, несомненно, у нее могла возникнуть мысль отомстить Жаку. А когда она пришла и созналась в убийстве, казалось, все уже ясно. И все-таки что-то меня беспокоило, Монами, что-то было не так. И тогда я снова, шаг за шагом, пересмотрел все дело и пришел к тому же выводу, что и прежде. Если не Белла Дьювин, то только Марта Дабрей могла быть убийцей. Но у меня не было против нее ни одной улики. Тут вы как раз показали мне письмо мадемуазель Далси, и я понял, что надо делать. Первый нож украден Далси Дьювин и брошен в море, ибо она думала, что это нож ее сестры. А что, если это нож, который Жак подарил Марте Дабрей? Тогда нож Беллы Дьювин должен быть целеханек. Не посвящая вас в свои планы, не было времени на разговоры, я разыскал мадемуазель Далси, рассказал ей то, что счел необходимым, и попросил ее постараться найти нож среди вещей ее сестры. Представьте мою радость, когда она появилась здесь в качестве мисс Робинсон, как я и просил ее, с драгоценным подарком. А тем временем я принял меры, чтобы заставить мадемуазель Марту пойти в открытую. По моему настоянию, мадам Рено отказалась от сына и объявила о своем намерении завтра же официально выразить свою волю с тем, чтобы лишить Жака даже самой незначительной доли наследства. Признаюсь, то был отчаянный шаг, но совершенно неизбежный, и мадам Рено готова была пойти на риск. Правда, к несчастью, она даже не упомянула о том, что спит теперь в другой комнате. Вероятно, она сочла само собой разумеющимся, что мне это известно. Все случилось так, как я предвидел. Марта Дабрей предприняла последний дерзкий ход, чтобы получить миллион Рено, и проиграла. «Чего я не в состоянии понять, — сказал я, — так это как она проникла в дом». «Ведь мы ее не видели, это просто немыслимо. Мы пошли к вилле Женевьева, а она осталась дома. Как она могла опередить нас?» «О, в том-то и дело, что ее уже не было на вилле Маргарет, когда мы уходили оттуда. Пока мы говорили с ее матерью в холле, она выскользнула через черный ход. Тут она меня обставила, как сказали бы американцы». «А как же тень на шторе? Мы же видели ее на пороге, на виллу Женевьева». «Эбьен, у мадам Дабрей как раз хватило времени, чтобы взбежать по лестнице и занять место Марты». «У мадам Дабрей? Ну да. Одна из них молода, другая почтенного возраста, одна златокудрая, другая темноволосая, но силуэты на шторе совершенно одинаковы, потому что в профиль мать и дочь удивительно похожи. Даже я ничего не заподозрил, старый болван. Думал, что у нас полно времени, что она попытается проникнуть на виллу Женевьева позже. Да, в уме ей не откажешь, этой прелестной мадемуазель Марте». «Так она хотела убить мадам Рено?» «Конечно. Тогда все состояние перешло бы к Жаку. По замыслу Марты, это должно было выглядеть как самоубийство, Монами. На полу, рядом с телом Марты Дабре, я нашел подушечку, пузырек с хлороформом и шприц, содержащий смертельную дозу морфия. Теперь вы поняли? Вначале хлороформ, потом, когда жертва потеряет сознание, укол иглы. К утру запах хлороформа выветрится, а шприц будет лежать так, точно он выпал из руки мадам Рено. То сказал бы наш доблестный мсье Оте. «Бедная женщина, что я говорил вам? Слишком большая радость оказалась непосильной для нее. Разве я не говорил, что нисколько не удивлюсь, если у бедняжки помутится рассудок? Настоящая трагедия — это дело Рено». Однако, Гастингс, все пошло не так, как задумала мадемуазель Марта. Начать с того, что мадам Рено не спала, а ждала ее. Между ними начинается борьба, но мадам Рено крайне слаба. У Марты Дабрей нет выбора. План с самоубийством провалился. Но если Марта сможет своими цепкими руками задушить мадам Рено, бежать с помощью тонкой шелковой лестницы, пока мы пытаемся открыть дверь комнаты, и прежде нас вернуться на виллу Маргарет, то будет трудно доказать ее вину. Однако она побеждена. И победитель не Эркюль Пуаро, а «Ля пти акробат» — маленькая акробатка с ее железной хваткой. Я размышлял над тем, что рассказал мне Пуаро. «Когда вы впервые заподозрили Марту Дабрей, Пуаро? Когда она сказала, что слышала, как месье Рено ссорился с бродягой?» Пуаро улыбнулся. Помните, мой друг, тот первый день, когда мы приехали в Мерлинвиль, и прелестную девушку, стоящую у калитки? Вы спросили, заметил ли я эту юную богиню, и я ответил, что заметил только девушку с тревожным взглядом. Такой она и представлялась мне все время с самого начала. Девушка с тревожным взглядом. О ком она беспокоилась? Не о Жаке Рено, ибо тогда она еще не знала, что он был в Мерлинвилле накануне вечером. — Кстати, — спохватился я, — как чувствует себя Жак Рено? — Гораздо лучше. Он все еще на вилле Маргарет, а мадам Добрей исчезла. Полиция разыскивает ее. — Как вы думаете, она была в сговоре с дочерью? — Этого мы никогда не узнаем. Мадам из тех, кто умеет хранить тайну. И вообще сомневаюсь, что полиция нападет на ее след. — А Жак Рено уже знает о... Нет еще. Для него это будет страшным ударом. — Разумеется. И все же, знаете, Гастингс, сомневаюсь, что его сердце безраздельно принадлежит Марте Добрей. До сих пор мы думали, что Белла Дьювин — лишь легкое увлечение, а по-настоящему Жак любит Марту Добрей. А теперь я считаю, что все обстоит как раз наоборот. Марта Добрей была необычайно хороша собой. Она поставила себе целью пленить Жака и преуспела в этом. Но вспомните его странное поведение по отношению к его первой возлюбленной. Вспомните, ведь он готов был идти на гильотину, лишь бы не выдать ее. Есть у меня надежда, что когда он узнает правду, то содрогнется от ужаса, и чувство, которое он принимал за любовь, растает, как дым. А что же Ро? А, этот. У него случился нервный припадок. Пришлось вернуться в Париж. И мы оба рассмеялись. Пуаро оказался настоящим пророком. Когда, наконец, доктор заверил нас, что Жак Рено достаточно окреп, Пуаро открыл ему страшную правду. Молодой человек был потрясен. Однако оправился он от этого удара скорее, чем можно было ожидать. Нежная забота мадам Рено помогла ему пережить эти трудные для него дни. Теперь мать и сын были неразлучны. Но Жаку предстояло еще одно открытие. Пуаро сообщил мадам Рено, что проник в ее тайну и убедил ее не оставлять Жака в неведении относительно прошлого его отца. «Рано или поздно, правда, все равно выйдет наружу, мадам. Наберитесь мужества и расскажите ему все». С тяжелым сердцем мадам Рено согласилась. И Жак Рено узнал из ее уст о том, что отец, которого он так горячо любил, всю жизнь скрывался от правосудия. Пуаро предупредил вопрос, готовый сорваться с губ Жака Рено. «Не беспокойтесь, месье Жак, никто ничего не узнает. Насколько я понимаю, я не обязан посвящать полицию в мои открытия. Я ведь расследовал дело в интересах вашего отца, а не полиции». Возмездие, в конце концов, настигло его, и неважно теперь, кто он, месье Рено или Жорж Конно. Разумеется, в деле Рено оставалось много загадок, которые ставили полицию в тупик, но Пуаро ухитрился так правдоподобно разъяснить их, что все сомнения понемногу рассеялись. Вскоре после того, как мы вернулись в Лондон, я заметил, что каминную доску в комнате Пуаро украшает превосходно выполненная фигурка английской гончей. В ответ на мой вопросительный взгляд Пуаро кивнул. «Мэви, ну да, конечно, я получил свои 500 франков. Великолепный пес, правда? Я назвал его Жеро». Несколько дней спустя нас посетил Жак Рено. Лицо его выражала решимость. «Месье Пуаро, я пришел проститься. Срочно отплываю в Южную Америку. Мой отец вложил в местную промышленность крупный капитал. Думаю начать новую жизнь». «Вы едете один, месье Жак?» «Со мною матушка и Станор в качестве секретаря. Он любит колесить по свету». «И больше никто?» Жак вспыхнул. «Вы говорите о девушке, которая столь преданно любит вас, что готова была отдать за вас жизнь». «Разве я смею просить ее?» — пробормотал молодой человек. «После всего, что было, мог ли я прийти к ней и... Боже мой, ну что Что я ей скажу? Мне нет оправдания. Les femmes, женщины, у них на этот счет удивительный талант. Они могут найти оправдание чему угодно. Да, но я вел себя как последний болван. Мы все порой совершаем непроходимые глупости, — философски заметил Пуаро. Лицо Жака сделалось жестким. Тут совсем другое. Я сын своего отца. Разве кто-нибудь, узнав об этом, согласится связать со мною свою жизнь? Да, вы сын своего отца. Гастингс может подтвердить, что я верю в наследственность. Ну вот, видите? Нет, минутку. Я знаю одну женщину редкого мужества и выдержки, способную на великое чувство, готовую ради этого чувства пожертвовать собою. Жак поднял взгляд. Лицо его просветлело. «Моя матушка». «Да, и вы ее сын. Поэтому идите к мадемуазель Белле, скажите ей все, ничего не таите. Увидите, что она вам ответит». Жак явно колебался. «Идите к ней. Идите не как мальчик, а как мужчина. Да, над вами тяготеет проклятие прошлого. Но удары судьбы вас не сломили, и вы с надеждой и верой вступаете в новую и, несомненно, прекрасную пору жизни. Просите мадемуазель Беллу разделить с вами эту жизнь. Вы любите друг друга, и хотя, возможно, еще не осознаете этого. Вы подвергли свое чувство жестокому испытанию, и оно его выдержало. Ведь вы оба готовы были отдать жизнь друг за друга». «А что же капитан Артур Гастингс, смиренный автор этих записок?» «Ходят слухи, что он вместе с семейством Рено обосновался на ранчо за океаном. Но чтобы достойно завершить это повествование, хочу вспомнить одно прекрасное утро в саду виллы Женевьева. «Я не могу называть вас Белла, — сказал я, — ибо это имя вашей сестры. Отдался звучит как-то непривычно, так что уж пусть будет Сандрильона. Помнится, она выходит замуж за принца. Я не принц, но...» Она перебила меня. «А помните, что Сандрильона ему говорит: я не могу стать принцессой, ведь я Золушка, бедная служанка». Тут принц ее перебивает, пустился я импровизировать. «Известно ли вам, что было дальше?» «Хотелось бы знать». «Черт побери», — говорит принц и целует Золушку. Я так вошел в роль принца, что немедленно последовал его примеру.